Глава 66. Огромные размером с дом кулаки, облаченные в латные рукавицы, били по защитному куполу, который Даг создал, чтобы прикрыть себя и портальную установку. Стоя рядом с круглой тушей наблюдателя, демон-лорд, кривясь, наблюдал за тем, как его защиту пытается пробить жалкий маг. Жалкий не из-за силы, а потому что смертный. Все они жалкие по сути своей, даже если имеют талику силы. «Звезды вам в душу!» — процедил раздраженный лорд. «Еще и этот барабан!» Мало ему дроби по защитному куполу, не дающий нормальный ответ сотворить. Так с той стороны еще звук барабана уши терзает. Раздражает, угнетает, сбивает с мысли. И вот такого Даг точно не ждал. Откуда только Роману достал мастера Менестреля? Эти зверьки очень редкие. Настолько, что Даг только слышал о них. А ведь за его спиной сотни миров, десятки из которых поглощены. Да, несмотря на величие демонов, поглощение миров происходит не так часто, как хотелось бы. Непростое это дело. Звезды с ними со смертными. В первую очередь приходится противостоять самому миру и его богам. А если у мира есть страж внешних границ, то и до самого мира можно не дойти. А те, кто доходит, частенько оказываются отрезанными от своего плана Инферно. В самом худшем варианте в мире могут быть и стражи внутренних границ, которые в повседневной жизни обычные боги, но стоит только вторгнуться в мир, как с них спадает часть ограничений и становится совсем грустно. Один раз Даг попал в такую ситуацию, и то, что он выжил, сумев таки сбежать, говорит о его уме, силе и удачливости. Что ему после этого какой-то там Романо? На втором месте по опасности — ведьмаки. На самом деле они даже опаснее богов, но хотя бы не могут контролировать каждый уголок мира, то есть от ведьмаков хотя бы убежать можно. В этом мире не было никого из списка самых опасных существ, но, как уже было сказано, поглощение мира не самое простое дело, случиться может что угодно. Вот и в этот раз произошло удивительное. Сюда вторглись сразу несколько повелителей. В итоге они только мешали друг другу, позволяя смертным дать отпор. В итоге Даг вновь застрял в мире, оказавшись отрезанным от своего плана. Но ничего, бывало и хуже. Они справятся. Во всяком случае, здесь нет ни стражей границ, ни ведьмаков. Лишь боги со всеми их ограничениями. И смертные. Бум, бум, бум. Впрочем, стоит отметить, что смертные этого мира его действительно бесят. Достаточно сильно, чтобы обычное демоническое презрение ушло на второй план. Повернув голову, Даг посмотрел на работающий портал. Из-за него Дагу приходится держать огромный защитный купол, из-за которого он даже ответить смертным толком не мог. О, ну конечно. Стоило только исчезнуть заклинанию мага, как в его сторону полетели заряды артиллерии. Бесит. Ничего, он справится. Даг мир мастеров пережил, координаты которого известны чуть ли не всем планам Инферно, и куда стараются не лезть, ибо там на демонов словно на животных охотятся. Мир, который породил двух смертных, получивших прозвище Алвир. Вот уж куда он не хотел бы возвращаться. А здесь всего лишь Романо, ни разу не звездный рыцарь света, мир которого поглотили. Это чудовище звездное до сих пор, уже которое тысячелетие бродит по тому плану Инферно, уничтожая всех, кого встретит. На его счету три повелителя. Первый тот, кто поглотил мир рыцаря, плюс двое идиотов, что решили прибрать к рукам пустующее измерение. Динос Алвир, хозяин плана смерти. Так что да, этот мир ерунда. Тут, конечно, присутствует аномалия в виде магических воинов, которые немало крови им попили, но их хотя бы убить можно. Если бы не одновременное вторжение сразу нескольких повелителей, они бы давно поглотили этот мир, и никакой звездный легат их бы не остановил. Бум-бум, бум-бум. Это в купол прилетело какое-то заклинание со стороны центра армии смертных.